Макс ждал на улице. Было совсем тепло. Всего-то прошло пара недель, а на улице стояла полноценная во всей своей красе и прелести ранняя и такая долгожданная весна. До Валентининого дома доехали молча. Макс спросил, нужна ли ей помощь. Вера отказалась и резко открыла подъездную дверь. Никто ей сейчас не поможет. Никто, кроме самого Бога, если он есть, конечно. Валентина смотрела на Веру внимательно, но не удивленно, как будто ждала этой встречи. Сели на кухне. Вера попросила воды. Солнце палило в грязное серое стекло. Было душно, и Вера попросила открыть форточку. Свежий воздух немного успокоил. Валентина слушала молча, ни разу не перебив. Когда Вера закончила, она медленно поднялась, налила в мутноватый граненый стакан воды из-под крана, медленно выпила. Ожидая ее решения как приговора, Вера считала каждый ее глоток. Наконец, Валентина допила, села напротив. «А ты хорошо подумала?» — спросила она. «Да, время было». «Вечером дам ответ», — сказала Валентина. «Насчет себя говорю сразу. Ни в какую Москву я не поеду. И суетиться не буду. Времени нет. Сколько дано, столько и доживу. Я готова. А вот про Варьку... Говоришь, дашь ей нормальную жизнь, образование, мир покажешь. Знаю сама, здесь она пропадет. Ой, Вер...» Валентина качнула головой. «Что-то я сомневаюсь». «Ну ладно, дело твое». «Вечером», — повторила она. «Захочешь, придешь. А мне надо с Варькой поговорить. Варька большая, в мешок не посадишь. Должна сама согласиться». «До вечера, значит, до вечера. Сейчас отдохну, позвоню маме и буду ждать». Опять в гостиницу. Но в гостиницу не поехали. Макс уговорил ее поехать на озеро. Хорошо, что согласилась. В гостинице бы чокнулась от мыслей и ожиданий. На песчаном берегу было вполне цивильно и даже чисто. Пляжное кафе уже работало. И на мангале жарились шашлыки. Днем стало совсем тепло, даже жарко. Они взяли два шашлыка и бутылку вина. Сели за шаткий пластиковый столик. Вера не помнила, когда ей так было хорошо и спокойно. Чудеса. И шашлык был вкусным, и вино. И сладко пахло черемухой, и озеро, спокойное, ровное и голубое, было из детства, и пейзаж знакомый, небольшая березовая рощица на другом берегу, светлая, полупрозрачная. В детстве они бегали туда за грибами. Грибов было море, а летом бежали купаться. Озерцо было неглубоким и теплым. Накупавшись, обессиленные, валялись на крупном теплом сероватом песке. Песок забивался в трусики, и девчонки бегали в рощицу, чтобы его вытряхнуть. Потом садились на велики и ехали в поле. До поля было далеко, минут 30. Зато там был горох. Голодные набрасывались на него оголтело. Но горохом трудно наесться. В магазинчике у дороги покупали буханку свежего теплого черного хлеба и, если хватало денег, пару бутылок холодного молока. Черный хлеб с молоком — еда ее детства. И ничего не было вкуснее, чем тот хлеб и то молоко. Вечером мучились животами. Еще бы, горох и хлеб с молоком. Матери их ругали, а им все нипочем — детство. На краю поля собирали ромашки. Те были крупные, словно садовые. Огромный букет не помещался в руках, и Вера привязывала его к багажнику. Мама радовалась цветам и ставила ромашки в банку с водой на подоконник. Значит, все-таки было счастье. Легкость, беззаботность, свобода. Детство не бывает без этого. Вспомнила, как мама жарила боровики с картошкой. Запах стоял на весь дом. От солнца горело лицо. Вера быстро обгорала. Глянула на часы 5. Становилось прохладно. 5 — это вечер или еще нет? Придется ждать до 7. 7 — точно вечер. Но как прожить еще 2 часа и не сойти с ума? От вина кружилась голова. В городе, в кофейне, Вера выпила чашку двойного эспрессо. В 7:30 стояли у дома бывшей свекрови. Она подумала, что зря не купила торт. Или это неуместно. Ее била крупная дрожь. Открыв дверь, Валентина проговорила. «Ну, проходи!» «Варя!» — позвала она внучку. «Иди к нам! Вера пришла!» Девочка вышла из своей комнаты. Светловолосая и сероглазая, Геркина дочь, его копия. Она внимательно и настороженно смотрела на малознакомую женщину. «Здравствуйте!» — испуганно сказала она и бросила взгляд на бабушку. Не отрываясь, Вера смотрела на нее. Девочка, перепуганная сирота, знает, что бабка больна и что скоро не станет и бабки. Они с Верой смотрели друг на друга так внимательно, так пристально, так напряженно, как будто сейчас, в эту минуту, решались их жизни. Впрочем, так оно и было. Сейчас решались их судьбы. «Пойдешь к тете Вере жить? Поедешь в Москву?» Безо всяких вступлений и обиняков спросила Валентина. Варя молчала. Молчала и Вера. «С тобой?» — наконец спросила девочка. «Без меня. А я тут делишки доделаю и приеду». «Когда?» — нахмурив брови, спросила Варя. «Когда делишки доделаешь?» «Ну, как получится», — уклончиво ответила Валентина. «Не от меня зависит. Не хочешь — оставайся, никто тебя не неволит. А если я, ну, к примеру, в больницу? Пойдешь к Любе Цветковой, что тебе тут одной? Скучно?» «К Любе не пойду», — насупилась Варя. «Я с ней рассорилась. Она щиплется и кусается. И мне одной не скучно. Но в Москву поеду». Вера облегченно выдохнула. «Не хочешь к Цветковым — не ходи», — резко сказала бабка. «А эту?» — она кивнула на Веру. «Ты и вовсе не знаешь». Вздрогнув, Вера взяла себя в руки и, улыбнувшись, отшутилась. «Ну, тетя Валь, кусаться и щипаться я точно не буду». «Поеду», — упрямо повторила Варя. «А ты, ба, ты точно к нам приедешь?» «Спасибо тебе», — сказала Вера. «За что?» «Ну, за доверие». Варя с удивлением смотрела на Веру и, кажется, так и не поняла, за какое доверие ее поблагодарила эта странная тетка. «Ну что?» — подала голос бывшая свекровь. «Добилась-таки своего». «Ты всегда своего добивалась». Вера улыбнулась. «Дескать, а что тут плохого?» «Всегда добивалась», — зло повторила Валентина. «И все у тебя получалось». «Ладно», — старуха немного успокоилась. «Что сейчас об этом? Только как там у вас все получится?» «Получится», — уверенно ответила Вера. «Вы же сами сказали, у меня все получается». Ночью ей стало страшно. Во что она ввязалась? За что взялась? Какую ответственность на себя взвалила? Она ведь не понимает, что такое ребенок, много переживший и наверняка сложный ребенок. Она, Вера, сухая и деловая, серьезная и эгоистичная тетка. Она всю жизнь жила, как хотела. А тут чужой травмированный ребенок, воспитанный полуграмотной бабкой. Она не знает, чем болела эта девочка, какое у нее здоровье, что она любит, что ей нравится. Она придумала себе красивую картинку, уверилась, что совершает благородный поступок. Ах, она спасет девочку от неминуемой гибели. А если не так? Чертова эгоистка. Опять о себе. В первую очередь она думала о себе и упивалась своим благородством. Но еще есть время. Еще не поздно. Еще можно отказаться, хотя это и не в ее правилах. Включи разум, Вера. Включи защиту. Еще есть возможность. И наплевать, что скажет тебе вслед бывшая свекровь. Включи мозги и крепко подумай, потому что через несколько дней будет поздно. Дуй на вокзал, прыгай в поезд и беги. Никому не звони, ни Валентине, ни Максу. Бери такси и вперед. Ты однажды сбежала, забыла? Вот так, наскоро в попыхах, чтобы спасти свою жизнь. У тебя получилось. Теперь повтори. Так будет лучше. Ты не справишься, Вера. Все слишком сложно. Слишком большая ответственность. Беги, Вера, беги. Ты же разумная женщина. Зачем тебе это надо? Не ввязывайся в эту историю, Вера. Вспомни, что кровь не вода. Вспомни, кем был Герман, кто его мать. Ей-богу, не стоит осложнять себе жизнь. Когда тебе под 50? Не стоит ее так резко менять. Да и по сеньке ли шапка? Живи, как жила. А жила ты очень неплохо. И Валентина права. Ты всегда добивалась того, чего хотела. Вера, остановись, остановись!» Опустив голову, Вера быстро шла по улице. Маме и Тане скажут, что ехать девочка отказалась. Или отказалась Валентина, отомстила за сына. В общем, это не проблема. А все остальное — проблемы. Еще какие проблемы, все остальное. Вера остановилась и огляделась. По улице ехало несколько машин. Старые, раздолбанные, видавшие виды «Жигули». Основной транспорт в Энске. В такие и садиться опасно. Но Вера подняла руку. «На вокзал?» — недоверчиво переспросил дядька. «А сколько заплатишь?» Вера села в машину и поморщилась от едкого и стойкого запаха бензина. «Не обижу», — недовольно буркнула она. Вера влетела в здание вокзала и огляделась. Где касса? У кассы стояли два человека. Встревоженная девушка в красной куртке и низкорослый дедок в потертых коротких брючках. Вера встала за ним и ощутила резкий запах застарелого перегара. Девушка в красной куртке спорила с кассиршей. Вера уловила смысл нарастающего скандала. У девушки не было паспорта. Да, прошли те времена, когда на железных дорогах паспорт не требовался. Дедок принялся выражать недовольство. Нервничала и Вера. Пусть до поезда времени навалом, и еще предстояло придумать, как это время убить. И все-таки хотелось поскорее купить билет, чтобы почувствовать, что точка поставлена. «Успокойся», — убеждала она себя. «Ты никуда не опаздываешь. Главное, ты приняла правильное решение, единственно правильное. И затмение твое прошло, ты пришла в себя, а билет — дело десятое». Расстроенная девушка отошла от окошка кассы. Вера проводила ее взглядом. Кажется, купить билет ей так и не удалось. Но ничего, что-нибудь да придумает. А если сейчас решается ее судьба? Если ей необходимо уехать из Энска? Сбежать, исчезнуть именно сегодня, например, так же, как в Вере. Девушка плюхнулась на пластиковый стул и достала телефон. Может, предложить ей денег для взятки вредной кассирши? Та явно уперлась. Можно подумать, что они никогда не продают билеты без паспорта. У окошка кассы бубнил и конючил дедок. Пахло от него невыносимо, и Вера сделала шаг назад. Девушка резко вскочила со стула и бросилась к выходу. «Не успела», — подумала Вера. «Не успела дать советы денег». Как часто я опаздывала, как часто не успевала. Ну вот, кажется, дед разобрался. Только бы были билеты. Да нет, глупости. Билеты, конечно же, есть. Дедок пересчитывал мятые мелкие купюры. Кассирша нетерпеливо постукивала карандашом по столу. А Вера услышала вибрацию телефона. Ну, как всегда, в самое неподходящее время. Звонила Танюша. Разговаривать не хотелось, но и проигнорировать звонок было нельзя. Таня и мама — два абонента в веренной жизни, которых невозможно проигнорировать. И все-таки Вера раздумывала. Дед благодарил и нудно прощался с кассиршей. Было похоже, что та еле сдерживалась. Но Вера почему-то обрадовалась минутной задержке. «Вер, ты что не звонишь?» Таня была очень взволнована. «Ты обещала позвонить днем. Прости, что беспокою, я все понимаю. У тебя уйма дел. Но что-то я...» Она смущенно засмеялась. «Совсем расклеилась. Психую ужасно. Просто не могу взять себя в руки». «Почему не звоню?» — растерялась Вера. «Ну, не знаю, закрутилась. Прости». «Что ты? Какое прости?» — заверещала подруга. «Это ты меня прости, Веруша. Это я не могу с собой справиться. Вера, два слова. Два слова, и я тебя отпускаю. Просто скажи, что да как». Вера молчала. «Вер, ты меня слышишь?» В Татьянином голосе зазвучала тревога. «Все хорошо, Верочка. С тобой все в порядке?» «Со мной все в порядке», — тихо и медленно проговорила Вера. «Как ты, Тань? Чего ты так нервничаешь?» «Я?» — снова рассмеялась Татьяна. «Да я замечательно! Я жду вас, Веруша! Так жду, что, кажется, ничего так не ждала. Тебя и Варечку. Веруша, скажи правду. У вас все нормально? Мне что-то не нравится твой голос и твои интонации». «Я в порядке, Тань. Честное слово», — стараясь придать уверенности голосу, ответила Вера. «Просто устала». «Еще бы», — подхватила Татьяна. «Можно представить. Но ты скажи главное. Все получилось? Мама Галя волнуется, что Валентина, ну, в общем, станет вставлять палки в колеса и девочку не отпустит. Галина Ивановна говорит, что Валентина сильно обижена и что ее можно понять. Такая судьба». «С ней все нормально», — по-прежнему неестественно ровным голосом сказала Вера. «Успокой маму». Она видела, что дед наконец отошел от окошка и, прихрамывая, пошел прочь. Кассирша смотрела на Веру с нетерпением и раздражением. Мол, что застряло? Давай подходи, много вас тут. Но Вера сделала шаг назад. «Все нормально, Тань», — повторила она. «Договорились, я на вокзале, у кассы, беру билеты, на завтра. Приедем вместе с Варей». Она согласилась. «Пока суд да дело», — Вера снова вздохнула. «Пусть она побудет у нас, оглядится, попривыкнет. А там, глядишь, все и сладится». «Ой, как правильно!» — заверещала Татьяна. «Как правильно вы решили! Конечно, пусть попривыкнет, присмотрится к нам, к новым условиям. Вер, знаешь, вот я все думаю, Варечку нам Бог послал. Нет, правда, Вер, подарок небес. Вся жизнь перевернется, да, Вер? Будет ради кого жить. Вер, я уже думала, ничего в жизни не будет, ничего. Ну и ладно, доползем так, как есть. А тут Варя. И вся наша жизнь, Вер, ты понимаешь?» Вера угукнула. «И еще, Вер, я загадала, если с Варей получится, то и у меня будет все хорошо. Совсем хорошо, понимаешь? Вера, ты меня слышишь?» «Я тебя слышу, Танюша», — ответила Вера. «И знаю, что все будет именно так. Знаю, да просто уверена». «Завтра приедете?» — переспросила Татьяна. «Господи, ну какое счастье! Уже завтра! Вера, веришь, у меня просто прилив сил, как волна накатила». «Ой, слушай», — растерянно сказала она, — «надо что-то купить. Позвоню в офис, попрошу девочек. Ты узнала, что Варечка любит?» Что любит Варечка, Вера не знала. «Ну ладно, купим готовое, тебе только возиться. И торт купим, и мороженое, и конфеты». Вера бросила взгляд на кассиршу. Та болтала по телефону. Главное, что Вера купит в Москву 2 билета. 2, а не 1. И как после этого может перевернуться вся жизнь, в какую сторону, Вера не знала. Тут было несколько вариантов. Дай бог, чтобы им повезло. Вера подошла к окошку кассы. Коротко глянув на нее, кассирша недовольно окончила разговор. Вера широко улыбнулась. 2 до Москвы на завтра. Купе. Вера отошла от кассы и посмотрела на часы. Очень захотелось есть, и она решительно направилась в сторону буфета. «Отбивная с картошкой, греческий салат, двойной эспрессо и Наполеон. Он у вас свежий?» Было вкусно. Ах, как было вкусно! Вредное всегда вкуснее полезного. Доев, Вера задумалась. Как говорит Татьяна, надо все структурировать, составить план. Итак, к Валентине. К Валентине и Варе. Помочь собрать чемодан. Потом гостиница, сон, а завтра на поезд. Домой. Вера вышла на улицу. Тепло, почти жарко. Совсем скоро лето, значит и море. Море с мамой, с Танюшкой и с Варей. С семьей. Как водится, Макс подрулил громко и с шиком. Пижон. Вера села в машину. «Слушай, Макс», — вдруг сказала она, — «давай заедем в агентство. У тебя паспорт с собой? Для оформления купли-продажи». Макс пытался возражать, говорил, что его денег не хватит, что прямо сейчас он их не найдет. Пытался, не получилось. «Я знаю, что не хватит», — отрезала Вера. «Фигня. Отдашь, сколько есть, разберемся. Короче, дуй на всех парусах. Дел у нас не в проворот. Ты что, ревешь? Ну, дурачок. А, от счастья. Ну и я тогда от счастья». Смеясь, всхлипнула Вера. «Давай, жми, Хэмилтон. Не знаешь такого? Ну ты деревня, Максим. Ой, осторожней. Я, знаешь ли, туда не тороплюсь. А сейчас особенно. Да и тебе ни к чему. Я права?»